Коты Шепперд никогда не могла спать спокойно в незнакомом доме. Все детство и раннюю юность мать таскала ее за собой, кочуя из одного конца страны в другой, нигде не задерживаясь больше, чем на месяц-полтора. Столько страшных вещей случилось с ними и в стольких местах, что кот в конце концов перестала ожидать от каждого нового жилища благоприятных перемен, перестала надеяться на счастье и стабильность, относясь к местам, где им приходилось останавливаться, с одним лишь подозрением и тихим страхом. К счастью, она уже давно рассталась со своей беспокойной мамашей и вольна была жить только там, где ей хотелось. Ее жизнь стала такой же стабильной и лишенной перемен, как у какой-нибудь заточенной в монастыре монахини, такой же размеренной и неторопливой, как действие саперного подразделения по разминированию важного объекта. Ей оставалось лишь надеяться, что все непредвиденные случайности и острые ощущения, до которых так охоча была ее мать, навсегда ушли из ее жизни. Тем не менее, в эту первую ночь, которую она должна была провести в доме Темплтонов, кот никак не могла заставить себя раздеться и лечь в постель. Оставшись одна, она долго сидела в кресле с овальной спинкой у одного из окон гостевой комнаты и рассматривала залитые лунным светом виноградники, поля и цепочку холмов, отгородивших долину Напа от всего остального мира. Лаура ночевала в другой комнате, тоже на втором этаже, но в дальнем конце коридора. Кот не сомневалась, что она давным-давно спит крепким сном, потому что этот дом не был ей чужим. Из окна гостевой комнаты молодые виноградники были похожи на неясный геометрический орнамент. За возделанными полями и виноградниками вставали невысокие холмы, густо поросшие, мягко серебрившиеся в лунном сиянии травой. Несильные порывы ночного бриза, проносившегося над долиной, тревожили ее сонный покой, и трава колыхалась под ветром, напоминая седые океанские волны, пронизанные лучами ночного светила. Над холмами возвышался береговой хребет, черная громада, над которой бриллиантовой россыпью горели яркие южные звезды и полная белая луна. Штормовые облака, надвигавшиеся с севера на запад, вскоре должны были заслонить с собой это великолепие, сделать ночь непроглядной и превратить серебряные холмы сначала в тускло-оловянные, а потом в черные, как железо. Кот с детства любила звезды, любила их холодную недоступность. К тому же ей нравилось думать о далеких мирах, чистых и прекрасных, свободных от болезней и несовершенства, присущих земле, на которой она жила. Она как раз рассматривала эти волшебные яркие огоньки, зачарованные их нездешней красой, когда раздался первый крик. Приглушенный, он прозвучал как отзвук ее собственных воспоминаний, как эхо давнего спора, происходившего в другое время и в другом месте, и донесшегося до нее сквозь годы. Еще будучи ребенком, Котой часто пряталась от матери и ее пьяных дружков, взбираясь то на дерево на заднем дворе, то на козырек над крыльцом, то выскальзывая из окна, добираясь по пожарной лестнице до какого-нибудь укромного уголка, где она могла спокойно считать звезды, пока пьяная драка не затихала. Правда, и тогда ее уединение нарушали то брань, то сладострастные стоны или бессмысленное пронзительное хихиканье гостей, находящихся в наркотическом опьянении. Однако все эти звуки доносились словно откуда-то издалека, от людей, которые не имели никакого отношения к ее жизни, и она научилась обращать на них внимание не больше, чем если бы они были частью какой-нибудь радиопостановки. Второй крик, такой же короткий и чуть более громкий, чем первый, явно донесся не из пучины лет, и кот сразу насторожилась, наклонившись вперед в своем кресле. Она напряженно прислушивалась, непроизвольно напружинив мышцы и приподняв голову. Ей очень хотелось верить, что крик донесся откуда-то снаружи. И кот стала всматриваться в темноту за окном, скользя внимательным взглядом по виноградникам и далеким холмам. На залитых луной склонах взбухали все новые и новые серебряные волны, напоминающие мираж, призрачный прибой на берегу давно высохшего моря. Огромный дом за спиной кот вдруг отозвался мягким тупым ударом, как будто какой-то тяжелый предмет упал на усланный толстым ковром пол. Кот немедленно вскочила на ноги, но осталась стоять совершенно неподвижно, выжидая. По своему собственному горькому опыту она знала, что беда всегда приходила после того, как раздавались крики. Неважно, какой страстью они были исторгнуты из человеческого горла. Но бывало в ее жизни и так, что крупные неприятности подкрадывались совершенно незаметно после обманчивой тишины и нарочитого спокойствия. Ей было нелегко примиряться с мыслью, что в доме Пола и Сары Темплтон, которые, казалось, были столь же внимательны и добры друг к другу, как и к своей собственной дочери, может существовать такая отвратительная вещь, как домашнее насилие. Вместе с тем она понимала, что реальность довольно часто отличалась от того, что лежало на поверхности, худшую сторону, и что человеческая способность вводить в заблуждение себе подобных во много раз превосходила таланты хамелеонов, пересмешников и богомолов, прячущих свою свирепость и склонность к братоубийству под маской безмятежной отрешенности и ханжеского смирения. Тишина, последовавшая за криками и звуком падения, опустилась на дом, словно первый снегопад. Глубокая, неестественная, она, должно быть, была сродни тишине, в которой живут глухие. Все замерло, как тигр перед прыжком, как свернувшаяся перед смертельным броском змея. Там, в другой части дома, стоял кто-то такой же напряженно неподвижный, как и она, стоял и прислушивался. Кто-то бесконечно опасный. Кот ощущала присутствие этого невидимого хищника буквально физически. В воздухе как будто появилась гнетущая тяжесть, какая бывает перед сильной грозой. С одной стороны, 6 лет занятий психологией заставляли ее усомниться в своей первой реакции, то есть в том, что эти ночные звуки непременно таят в себе опасность. В конце концов, все это могло оказаться не имеющим никакого значения. Любой маломальски подкованный психоаналитик без труда отыскал бы в своем багаже 2 подходящих ярлыков, которые можно было бы навесить на человека, который, живя в постоянном ожидании нападения, из всех возможных объяснений выбирает в первую голову самые страшные. Но Коттей привыкла доверять своей интуиции, закаленной и отточенной многими годами нелегкой жизни. По опыту, зная, что движение — залог безопасности, кот бесшумно шагнула прочь от кресла и от окна по направлению к двери, ведущей в коридор. Несмотря на довольно яркий свет луны, Глаза ее вполне успели приспособиться к темноте за те 2 часа, что она просидела без света в комнате для гостей, так что теперь она чувствовала себя настолько уверенно, что могла двигаться быстро и без страха наткнуться на какой-то из предметов обстановки. Кот была как раз на середине комнаты, когда до слуха ее донеслись шаги в коридоре 2-го этажа. Шаги приближались, и она сразу подумала, что эта тяжелая торопливая походка никоим образом не вяжется с этим домом. Не задумываясь больше ни о чем, что было бы правильным с точки зрения ее психологического образования, Кота полностью доверилась своей интуиции и решила положиться на те способы защиты, которые были испытаны и опробованы ею еще в детском возрасте. Отступив к кровати, она быстро опустилась на колени. Шаги в коридоре остановились довольно далеко от ее комнаты, и кот услышала, как отворяется какая-то дверь. В других обстоятельствах она ни за что бы не согласилась с утверждением, что дверь открылась не просто так, а сердито. Загремела поворачиваемая ручка, скрежетнул язычок замка, взвизгнула несмазанная петля. Все это были просто звуки, не жалобные, не гневные, не безвинные и не виноватые. Производить их могли с одинаковым успехом и громила, и тихий приходской священник, и все же какое-то шестое чувство продолжало нашептывать кот, что сегодня ночью в доме правит бал ярость. Она опустилась на живот и, извиваясь, как червяк, заползла под кровать. Это была довольно красивая старинная кровать, упиравшаяся в пол коротенькими выгнутыми ножками резной работы. К счастью, матрац не был слишком низким, как у большинства современных топчанов и лежанок. И все же, будь кровать хоть на 1 дюйм ниже, кот не удалось бы под ней спрятаться. В коридоре снова загремели шаги. Потом открылась еще одна дверь. На сей раз это была дверь ее комнаты, расположенная прямо напротив изножья кровати. Кто-то включил свет. Кот лежала на животе, повернув голову на бок и прижимаясь ухом к ковру. Глядя в сторону двери, из-под кроватной спинки она увидела черные мужские ботинки и лежащие на них штанины голубых джинсов. Пришелец остановился на пороге, внимательно рассматривая комнату, и Кота и представила себе, что же он увидит. Наверняка первой ему бросится в глаза аккуратно засланная постель, и это в час ночи. С несколькими декоративными вышитыми подушечками в изголовье. К счастью, кот не успела ничего положить на тумбочку, как не успела оставить на стульях никакой одежды. Даже роман в бумажной обложке, который она взяла с собой, чтобы почитать перед сном, лежал в выдвижном ящике комода. Она всегда предпочитала стерильные, незахламленные, свободные пространства, отличающиеся почти монастырской чистотой. Возможно, эта ее наклонность спасет ей жизнь. Благоприобретенная привычка к самоанализу, характерная для всех студентов-психологов, снова зашевелилась в ней. Что если застывший на пороге человек, будь это Пол или Джек Темплтон, брат Лауры, живущий с женой в отдаленном бунгало на территории фермы, имеет полное право находиться в доме? Что, если случилось нечто настолько непредвиденное и неожиданное, что он ворвался в комнату гостя без стука? Да она же будет выглядеть первостатейной дурой и истеричкой, когда ее, наконец, обнаружат прячущейся под кроватью. Вдруг она увидела, как прямо перед мысками черных кожаных ботинок на пшенично-желтый ковер упала увесистая красная капля. За ней еще одна и еще. Кап, кап, кап. Кровь. Первые две капельки сразу же расползлись, впитались в пушистый нейлоновый ворс, а третья, удерживаемая силой поверхностного натяжения, блестела и играла на ковре, словно рубиновый кабошон. Кот понимала, что эта кровь вряд ли принадлежит тому, кто ворвался к ней в комнату, и приложила все свои силы, чтобы не думать об остро заточенном клинке, с которого могли стекать эти капли. Мужчина шагнул в комнату. Ботинки сместились вправо. Кот следила за ними одними глазами. Матрац кровати помещался между двумя резными боковинами, под которые было тщательно подоткнуто покрывало. Ни один край его не свешивался до пола и не мешал ей следить за тем, как уверенно движутся в чужом доме эти обутые в черные ботинки ноги. С другой стороны, без спущенного на пол покрывала и пришелец мог видеть, что делается под кроватью. Отойди он чуть дальше, и в поле его зрения попадут уже ее голубые джинсы, мысок кроссовки и рукав клюквенно-красного хлопчатобумажного свитера, задравшийся почти до локтя. Кот мысленно поблагодарила Бога за то, что двуспальная кровать Темплтонов скрывает ее лучше, чем односпальная или полуторная. Кот ничего не слышала. Даже если этот человек дышал от возбуждения или от ярости, или благодаря которой она и почувствовала его присутствие. Кот и не могла уловить ни звука. Ее ухо по-прежнему было прижато к ковру, так что она наполовину оглохла. Деревянные поперечные пружины давили на спину, а высоты кровати едва хватало для того, чтобы ее грудь имела возможность подниматься и опускаться, позволяя пусть не глубоко, осторожно, через открытый рот, но все же как-то дышать. Один лишь стук собственного сердца, сжатого грудиной, звучал в ушах кот, как удары тимпанов, так что ей казалось, будто он до такой степени заполняет тесное пространство ее ненадежного укрытия, что пришелец непременно его услышит. Она услышала, как мужчина прошел в ванную комнату, открыл дверь и включил там свет. Свои туалетные принадлежности, в том числе и зубную щетку, кот убрала в аптечку. На виду не осталось ничего такого, что могло бы выдать ее. Высохла ли раковина? Уйдя в 11 часов в гостевую комнату, кот воспользовалась туалетом и вымыла руки. С тех пор прошло около 2 часов, так что капли воды на раковине наверняка уже скатились в отверстие стока или высохли. Ей повезло, что она пользовалась жидким мылом с запахом лимона, туба которого лежала рядом с рукомойником. Влажный брусок наверняка привлек бы к себе внимание страшного гостя. Больше всего кот беспокоило полотенце. Она сильно сомневалась, что оно способно оставаться влажным больше 2 часов с тех пор, как она вытерлась им в последний раз. Однако, несмотря на свою привычку к порядку и аккуратность, она могла повесить его чуть небрежно или оставить на ткани предательскую складку. Ей показалось, что мужчина простоял на пороге ванной целую вечность. Наконец он погасил лампу дневного света и вернулся в спальню. Время от времени, когда она была совсем маленькой девочкой, когда стала старше, кот приходилось искать спасение под кроватью. Иногда ее там находили, но иногда, даже когда из всех убежищ это было самым очевидным, ей удавалось пересидеть грозу, потому что никому не приходило в голову наклониться пониже или просто приподнять свесившееся до пола одеяло. Она подметила, что даже те, кто в конце концов ее находил, редко лезли под кровать в первую очередь. Как правило, кровать оставалась на потом, когда все остальные укромные места были уже обысканы. На ковер упала еще одна красная капля, словно чудовище, бродившее по комнате, плакало кровавыми слезами. Мужчина направился к двери кладовой. Напрягая шею, кот повернула голову, чтобы следить за ним. Кладовая была довольно большой. Там можно было стоять в полный рост, и даже свет в ней зажигался, стоило только потянуть за цепочку, соединенную с выключателем на потолке. Кот услышала характерный сухой щелчок выключателя и негромкое бренчание звеньев металлической цепи, задевавших за колпак лампы. В глубине этой кладовки Темплтоны хранили свои собственные вещи. Рядом с их чемоданами единственные НССР и дорожная сумка кот не должны были броситься в глаза пришельцу и подсказать, что в усадьбе кто-то гостит. Она привезла с собой несколько смен одежды, два платья, две юбки, еще одну пару джинсов, легкие туфли и кожаную куртку. Поскольку у них с Лаурой одинаковая комплекция, пришелец, скорее всего, решит, что развешанные на перекладине вещи принадлежат ей, и потому оказались здесь, что не влезли в крошечный стенной шкаф в ее спальне. Но если он побывал в ее спальне и исследовал платяной шкаф, то что стало с самой Лаурой? От ужаса кот едва не закричала. Нет, она не должна об этом думать, не сейчас. Ей нужно сосредоточить все свои усилия и ум, мобилизовать все свое внимание и сообразительность на том, чтобы остаться в живых.